Глава 13. С тех пор, как Морган остановился в меблированных комнатах Лены Джерроу в Рэм-Элли, он не находил себе места. Вот и сейчас он расхаживал взад-вперед в своей грязной каморке. На дорогу сюда ему потребовалось около 3 недель. Он вынужден был прятаться днем и передвигаться по ночам. Несмотря на свое надежное укрытие, его все больше одолевала тревога. Он томился в ожидании Еноха, который должен был найти его здесь. Конечно же, Морган знал одно простое средство облегчить душу. Когда он подумал об этом, ироническая улыбка на миг тронула его красивый чувственный рот. Совсем рядом находилась Полли, младшая сестра миссис Джерроу. Это была рано созревшая, крепкая девица с копной соломенных волос, большой крепкой грудью, выпиравшей из-под изрядно поношенного лифа ее платье. Когда она шла, то часть тела пониже спины, как 2 круглых огуска, плавно покачивалась, привлекая к себе глаза мужчин. Как только Морган появился здесь, она то и дело бросала на него выразительный взгляд. Каждый раз, принося ему пищу, она старалась задержаться как можно дольше. То же самое происходило и во время смены постели. Она делала это чаще, чем было принято в этом заведении, и всегда подолгу стояла возле кровати. Она наклонялась к Моргану и кокетливо улыбалась ему полуоткрытым ртом с ровными белыми зубами. Полли откровенно вешалась ему на шею, хотя вокруг было полно постояльцев, которые охотно воспользовались бы ее услугами. Она была готова делать что угодно, лишь бы привлечь его внимание. Но не могла же она прямо сказать ему, что готова лечь с ним в постель и доставить ему удовольствие в той форме, в которой он пожелает. Сам Морган прекрасно знал мастерство Полли. Как и большинство девушек, живших в этой части Саут-Орка, она лишилась невинности еще до 14 лет. Уличные девки Рэм-Элли могли похвастаться действенностью не больше, чем местные мужчины своей честностью. Эта густонаселенная окраина Лондона славилась своими притонами. В мрачных кварталах собирались негодяи всех мастей, карманные воры и сводники, фальшивомонетчики и взломщики жилищ, подставные лица и торговцы краденым товаром. Рэм-Элли, Пикеринг-Курт и Феттерлайн представляли собой ряды ветхих домов с многочисленными темными проходами между ними. Грязные дворы кишели крысами. Люди, скрывавшиеся от правосудия, могли рассчитывать на убежище в меблированных комнатах Лены Джерроу или в одном из дюжины похожих заведений, лишь бы у них были деньги. Если какой-нибудь констебль или караульный по глупости забредал сюда в поисках преследуемого преступника, его всегда ожидала неудача. Во время своих рейдов они рисковали быть жестоко избитыми вооруженными бандитами, обосновавшимися во всех дворах и переулках. Немногим людям со стороны удалось бы отыскать обитель миссис Джерроу, темное место, где входы и выходы в дом были замаскированы в лабиринтах других переулков среди полуразвалившихся зданий. Хотя Морган не переставал мысленно благодарить судьбу за посланное ему убежище, в котором можно было спокойно дожидаться Еноха, ему все равно было не по себе. Енох должен был прибыть из Корнуолла несколько дней назад и направиться прямо к нему, как они договаривались. Наконец он перестал ходить по комнате и остановился у окна. Сквозь полоски, прочерченные по запылившейся поверхности стекла, он задумчиво смотрел вниз на переполненный людьми переулок. В такой толчее Еноху нетрудно остаться незамеченным. Это уже не раз проверено. Как бы, между прочим, Морган вспомнил о Полли. Если она в очередной раз войдет в комнату, почему бы ему не повалить ее на ту провисшую кровать? Раз он не может найти утешение в одном, то, может быть, с ней ему станет полегче. Потакая его чисто мужским потребностям, Она заставит его на час или два отвлечься от своих мыслей. Он не сомневался, что здоровая и добродушная девка удивлена и даже немного обижена его сдержанным поведением. В былые времена, когда ему доводилось останавливаться здесь, он без колебаний развлекался с Полли. В памяти всплыли знакомые картины. Он вспомнил ее распростертое тело, большие розовые соски, пышную грудь, полные бедра и участок светло-желтых волос внизу живота, где скрывалась горевшая необузданным желанием плоть. Живо представились ее полузакрытые глаза и разомкнутые губы, когда она медленно сползала по его телу вниз, готовая принять его напрягшийся орган. Тогда Полли была нужна ему. Сейчас нет. Сознавая это, Морган обрушил на себя тысячу проклятий. Единственная в мире женщина, которую он по-настоящему желал, далеко. И он сам хотел расстаться с ней навсегда. Он поступил правильно, отправив Дизайр подальше от этих мест. На этот счет у него не было сомнений. Тогда спрашивается, зачем напрасно убиваться? Она не приспособлена к той жизни, которую он ведет. Разве она сама не говорила ему это? Внутри у него что-то дрогнуло, когда он вспомнил выражение ее зеленых глаз во время их прощания перед отъездом из кузницы. Тогда, насильно вложив серьги с изумрудами ей в руку и предложив использовать их в качестве приданного, он ранил ее в самое сердце. Но он сделал это сознательно. В разлуке с ним Дизайр при воспоминаниях о нем должна испытывать горечь обиды. Она должна ненавидеть его за то, что он овладел ею, а потом покинул. Все это к лучшему, — внушал себе Морган. Так и легче найти другого мужчину, когда пройдет какое-то время. Внезапно Морган сжал руки в кулаки. Он не сразу понял, в чем дело, когда резкая боль от костяшек пальцев пробежала по всей руке. Опомнившись, он сокрушенно покачал головой. Слава богу, что удар кулака пришелся на деревянную раму, а не на стекло. Теперь за сломанную раму придется заплатить Лене Джерроу. Уж она не забудет включить расходы на возмещение ущерба в его счет. «Мастер Тренчард, сэр...» Морган быстро обернулся, узнав взволнованный голосок юного Барни Джерроу. А Барни — сынишка Лены, чумазый пострел с плутоватыми глазами. Удивительно, что он дожил до своих 12 лет в этой обители, где людей подстерегали опасность и тяжелой болезни. «Ваш друг уже здесь, сэр!» Морган открыл дверь. При виде стоящего на пороге Еноха у него отлегло от сердца. Он бросил Барни мелкую монету, и мальчишка тотчас же исчез с наузкой неосвещенной лестницы. Надо думать, дороги от Даунса до Корнуолла стали еще хуже, чем раньше, раз тебе пришлось ехать так долго. Енах опустился на шаткий стул. Он не мог сказать ни слова, и даже просто улыбнуться Моргану. Его обычно пышущее здоровьем лицо выглядело осунувшимся. «Надеюсь, в Равенсклиффе все в порядке?» — спросил Морган. «Хотя я всегда считал, что моя дорогая тетушка не подвластна времени. В ее возрасте все-таки...» «Но мы не доехали до Корнуолла, Морган. Мисс Дизайр и я, мы не смогли продвинуться дальше Золотого якоря, когда...» Цепкой рукой Морган схватил Еноха за плечо. Сильные пальцы разгневанного друга держали вскрикнувшего от боли Еноха мертвой хваткой. «Так где она сейчас?» Енох едва перевел дыхание, и тогда Морган заметил страдания в его глазах. «Черт возьми! Да скажи, наконец, что с тобой?» С виноватым видом Енох проговорил. «Пуля из драгонского мушкета угодила мне в плечо». «А Дизайр? Что с ней?» «Если бы я знал, Енах замотал головой. «У Лены есть кое-какие лекарства», — сказал Морган. «Сейчас в этом нет необходимости. Мне уже легче. И скоро я смогу полностью поправиться. Налей мне немного бренди, если есть». Морган плеснул ему коньяка в стакан. Отхлебывая спиртное, Енах рассказывал о событиях, разыгравшихся во дворе гостиницы. «Этот гнусный подонок Форрет наверняка постарался сообщить наши приметы всем, кому сумел», — закончил свое объяснение Енах. «В любом случае, мне не удалось бы одолеть их». «Таким образом, ты отвлек их внимание от Дизайр», — тихо сказал Морган, — «ценой своей жизни». «Я обещал тебе заботиться о мисс Дизайр», — напомнил ему Енах. «Раз уж не получилось доставить ее в Равенсклифф, я выбрал такой способ, который мне показался лучшим из возможных». Резким движением Морган отвернулся от него, стиснув челюсти, чтобы скрыть свои чувства. Он знал, что слова благодарности только вызвали бы ощущение неловкости у его товарища. «Как же тебе удалось убежать от красных мундиров с пулей в плече?» — спрашивал Морган. «Ведь при мне был кошелек с деньгами, которые ты дал мне», — снова напомнил ему Енах. «Когда положишь один или два суверена, кому нужно, на ладонь, то это действует замечательно». Только теперь Енах улыбнулся. «Как-нибудь я расскажу тебе об этом». «Что же дальше произошло с Дизайр?» — продолжал расспросы Морган. «Как ты считаешь, ей удалось выбраться из этой ловушки?» «Как бы то ни было, для меня не оставалось выбора. Но я думаю, что девушке хватит сообразительности, и ей не откажешь в смелости, Морган». «Какая польза от ее сообразительности и смелости, если она совершенно неопытна в тех делах, которые преследуются законом?» В потускневших глазах Моргана промелькнул испуг. «Как она не хотела ехать вместе с нами в ту ночь, когда мы ограбили карету лорда Боудина? Она просила оставить ее в фермерском доме. Но я силой заставил ее поехать, и вот теперь она оказалась в плену. Как она сможет убедить кого-либо в своей невиновности?» «Подожди, Морган. Ты не знаешь, находится ли девушка в плену или нет». «И у меня нет способа выяснить это», — сказал Морган, снова начав быстрыми шагами ходить по комнате. «Как знать?» — Енах осушил стакан с коньяком и поставил его на стол. Он выразительно посмотрел на Моргана своими светло-голубыми глазами. «В последний момент, когда я видел ее, она была внутри кареты во дворе Золотого Якоря, цела и невредима. Поэтому наша задача — узнать, что произошло с ней после. И это не так просто. Придется, видимо, самому выехать в гостиницу и спросить хозяина, что случилось с девушкой в зеленой бархатной накидке. Путь, который ты решил избрать, мне совершенно не нравится. Признаться, я не ожидал от тебя такого», — удивился Енах. «Ты просто сходишь с ума из-за девушки и готов совершить ошибку». «Другого выхода я просто не вижу», — возразил Морган. «Как тебе будет угодно. Но если ты в состоянии сдержать свой гнев и выслушать меня, то я могу рассказать тебе свой план. Думаю, мы сможем разузнать все о мисс Дизайр, не подвергая тебя опасности оказаться с петлей на шее. Выкладывай свой план. Для этого у нас есть отпрыск Лены Барни. Он может незаметно пробраться в какой-нибудь фургон и доехать до Золотого Якоря. Через пару дней он вернется назад. Каким образом он сможет выяснить то, что произошло с Дизайр? Предоставь это ему самому. Как-никак, в его жилах течет кровь Лены, разве не так? Этот маленький хитрец проведет кого хочешь. Обдумывая предложение Йенаха, Морган помолчал с минуту. Мальчишка вырос в Рэм-Элли, где его наставниками были отменные мерзавцы из Саут-Уорка. А лучше, чем он, пожалуй, никто не справится с этой работой. «Можешь не сомневаться в его способностях», — сказал Йенах. «Если есть такой человек, который разузнает все о мисс Дизайр, так это малолетний Барни».